Глава 6. Женя. 5 лет назад. Проревев целый день, даже вечером не отвечала на Риткины звонки. Лишь перед самым сном написала, что плохо себя чувствую, поэтому спала и не слышала телефон. Подруга ни при чем, это понятно, просто не хочется ни с кем разговаривать. Когда мама пришла с работы, я тоже притворилась, что уже сплю. Не смогла бы улыбаться и делать вид, что со мной все хорошо, потому что нехорошо. Потому что то, что произошло, являлось моей личной трагедией. Тайно любить мужчину и мечтать о нем – это одно, а узнать, что для него ты ошибка – это другое. Уснула я лишь под утро. Ворочалась, вспоминала, плакала, но лучше не становилась. Поспать мне тоже не дали. «Евгеша, я ушла! Не забудь сходить к бабушке!» — прокричала мама, выходя из квартиры. Поднявшись с постели, выпила кружку чая, с сожалением разглядывая бутерброды. Не лезла в глотку, даже если бы попыталась запихнуть. Мутила. Понимала, нужно есть, обязательно нужно есть. Но ни вчера, ни сегодня не хотелось. Ничего не хотелось. Завернув бутерброды в салфетку, убрала их в рюкзак и с неохотой пошла одеваться. К бабушке в квартиру мы с мамой ходили по очереди. Сама Любовь Васильевна еще 2 недели назад укатила на дачу, а вот своего кота оставила на нас. К себе мы его взять не могли по понятным причинам. Мама не выносила шерсть, которая постоянно липла к одежде и мягкой мебели. Да и животных она не очень любила. Но была и вторая причина у наших частых походов на другой конец города. Любовь Васильевна искренне считала, что мы обязаны создавать видимость того, что у нас в квартире кто-то есть, потому что воры и мошенники не дремлют. Прямо-таки бодрствуют и видят, как бы забраться к ней среди бела дня и утащить из серванта 50-летний хрусталь. По крайней мере, других ценностей в ее квартире я не видела. Толкнув подъездную дверь, тут же хотела спрятаться за ней, но не успела. Владимир стоял, опираясь спиной на свой автомобиль. В темно-синем костюме и белой рубашке он выглядел как жених, только-только сбежавший со свадьбы. У него в руках даже букет имелся. Белые розы, перевязанные красной лентой под цвет галстука. Сердце забилось часто-часто, испуганно, загнано. Неужели он ждет именно меня? Зачем? Сотни ответов пронеслись в голове, но ни один из них не казался правдивым. Стоять и дальше, подобно статуе, больше не могла. Сделав неуверенный робкий шаг вперед, гулко выдохнула и свернула на дорожку, намереваясь пройти мимо. Просто не верила, что он приехал ко мне. «Евгеша!» Он не кричал, не говорил громко, но я услышала и замерла, так и не поравнявшись со следующим подъездом. Обернувшись, не могла пересилить себя и подойти. Но он и не ждал. Оттолкнувшись от автомобиля, сам направился ко мне, тогда как каждый его шаг равнялся стуку моего сердца. Страшно. Действительно страшно. «Привет, это тебе». Владимир протянул мне букет, и я взяла его, но скорее неосознанно, на автомате. «Спасибо». Просипела, не узнавая собственный голос. Не понимала, зачем, почему, что все это значит. Но и сказать ничего внятного не могла. «Ты куда-то собралась, не крити?» — спросил он, мягко улыбаясь. «Нет, мне нужно к коту сходить. В смысле, к бабушке. Кота покормить». В голове полная каша, а он продолжает улыбаться, но не смеется надо мной. Все понимает, прекрасно видит, как мне неудобно. «Давай подвезу тебя», — кивает Володя на автомобиль, а я теряюсь. «Да нет, не надо. Я на автобусе. Тебе наверняка не по пути». Несу какую-то ахинею, хотя сама понимаю, будь он занят, не предложил бы поработать личным водителем. «Мне по пути, Евгеша. С тобой мне по пути». Шла за ним к машине, а сама пыталась спрятать за букетом глупую улыбку. Он до сих пор не внес ясности, не сказал, с чем связан его визит, но была уверена, что все объяснит. Это ведь Володя. Тот самый Володя, от которого сердце сладко замирает. Он открыл для меня дверцу и, дождавшись, пока усядусь, самолично застегнул ремень безопасности. Боги, до чего же это было приятно. И он так близко, что можно прикоснуться рукой. Когда занял свое место, не спешил заводить мотор. Обернувшись, протянул руку на заднее сиденье и, словно фокусник, вытащил оттуда плюшевого медведя размером с откормленного кота. «Это тоже тебе», — проговорил он тихо, а я уже не могла сдержать счастливой улыбки. С любовью прижимала к себе мягкую игрушку и боялась, что все еще сплю. Если сейчас проснусь, просто не переживу. «Он очень красивый», — рассматривала я серого топтышку. Тедди было вышито на его ноге английскими буквами. «Это ты красивая, Евгеша», — произнес он с какой-то щемящей грустью, а мое сердце перестало биться, чтобы через долгие секунды заработать с утроенной силой. «Прости меня за вчерашнее, ладно? Я совсем не хотел тебя обидеть. Просто чертовски трудно подобрать правильные слова». Даже не дышала, слушая его. Не хотела пропустить ни слова. «Ты должна понимать, что я точно не тот человек, который тебе нужен». «Ты мне нужен», — сказала я быстрее, чем вообще сообразила, что произнесла это вслух. Щеки загорелись. Да что там щеки? Ощущала, как пылают даже уши. Он улыбнулся, смотря куда-то вдаль. Слишком печальным выглядело его лицо. «Ты еще слишком молода, чтобы делать такие поспешные выводы. У тебя впереди целая жизнь». «Владимир, я не маленькая», — ответила обиженно, крепче прижимая к себе плюшевого медведя. «Точно знала, чего, а точнее, кого хочу. Верила, что он именно тот самый, с которым до самой старости и даже после. Представляла, как будем вместе жить, вместе просыпаться по утрам и ужинать в уютной квартирке. И обязательно заведем кота, пушистого и наглого». «Еще какая маленькая», — повернулся ко мне, рассматривая с нежностью. Вздрогнула, когда его ладонь прикоснулась к моей щеке и погладила. Он пропустил мои волосы сквозь пальцы, обнял затылок, а я не смогла сдержаться и застонала, прикрыв веки. Настолько это было желанно, приятно, невыносимо прекрасно. Горячие губы коснулись моих, но этот поцелуй нельзя было сравнить с той моей жалкой попыткой. Совсем по-другому. Он будто собирал губами мороженое. Мягко, нежно, едва касаясь. Не пытался залезть языком. Я сама приоткрыла рот, чтобы попробовать повторить его движение. Словно ешь спелый персик, но не вонзаешься зубами, а используешь только губы. До невозможности сладко, до полуобморочного состояния. «Дыши», — шепнул он мне, а я, наконец, осмелилась открыть глаза. Вообще не верила в происходящее. «Скажи, что ты не снишься мне». Голос осипа, пришлось откашляться. «Нет, не снюсь», — сдержанно улыбнулся мужчина. «Простишь меня за вчерашнее?» «Уже давно простила», — соврала я, пытаясь скрыть за букетом раскрасневшиеся щеки и бессовестно счастливый взгляд. Боялась спросить о том, что означает этот поцелуй. «Неужели теперь мы встречаемся?» «Нет, спросить напрямую значит умереть прямо здесь». Хотела бы строить с ним отношения. «Да, черт возьми, я безумна. До трясущихся коленок хотела с ним встречаться». «Куда едем?» «Ленинградская, 79». Когда приехали по адресу, Владимир помог мне выбраться из машины. Он ухаживал за мной, и это было так по-настоящему, так невероятно, сказочно. Ощущала себя принцессой или леди. Не хотела его отпускать. «Если хочешь, можешь зайти», — проговорила, старательно пряча взгляд. Не надеялась, что согласится, но Володя взял меня за руку и кивнул, когда посмотрела на него. Наверняка нелепо смотрелись вместе. Он такой статный, восхитительный в этом деловом костюме. А я в кедах, потертых джинсах и футболке. Но с медведем, рюкзаком и букетом цветов. Наверное, теперь и одеваться мне стоит иначе. Рядом с ним должна быть девушка в красивом платье и на каблуках. «Будешь чай?» – спросила, ощущая себя неловко. Да, эта квартира разительно отличалась от тех хором, к которым привык Владимир. Даже сравнивать стыдно. Но о том, что подумает о моей семье Володя, я как-то не размышляла. А теперь уже поздно. Разместив цветы в вазе, посадила медвежонка на подоконник. Они отлично смотрелись рядом. «Да, спасибо». Он присел за стол, а я поставила чайник и накладывала коту корм. Серая меховая сосиска появилась на кухне как раз в тот момент, когда чайник закипел, а я закончила рассказывать о предстоящих экзаменах. Лениво мявкнув, Аристарх завалился около миски и сунул любопытную морду в корм. Но ничего, кроме разноцветных подушечек, там не нашел. «Только у меня к чаю ничего нет», — проговорила расстроенно. «Хотя нет, подожди». Сбегав в коридор, достала из рюкзака бутерброды. С видом победительницы выкладывала их на тарелку, тогда как Володя уже приготовил чай. Честно говоря, он просто залил кипятком пакетики и сахар, но его помощь я оценила. «Мне нужно пробыть здесь до 6», — проговорила, усаживаясь на диван в гостиной. Чай был выпит, бутерброды с энтузиазмом съедены, а кот накормлен. Не думала, что такие простые вещи могут принести счастье. «Если тебе нужно идти, я пойму». Владимир взглянул на часы и нахмурился. «Да, мне уже действительно пора. Но если ты не против, я заеду в 6 и отвезу тебя домой». «Нет, не против». Понимала, что выгляжу как настоящая дура, не переставая широко улыбаться. Но привести лицо в порядок никак не удавалось. «Разрешишь поцеловать тебя?» «Я бы разрешила ему и намного больше».